В домике не было никого. Молоденькая служанка убежала куда-то без спросу. Я пожурил Анетту. Оставаться одной было просто неосторожно, но она упросила меня не бронить девушку. Где-то вдали, я так и не разобрал где, слышался разноголосый гомон ярмарки. Должно быть, поглядеть на деревянных лошадок слетелись, как мухи на мед, все окрестные подростки. Убежала туда, наверное, Анеттина служанка. «В ее годы я тоже бы не усидела на месте», — сказала Анетта. «А вдруг вам потребуется что-нибудь подать?» Я нарочно не сказал «помочь», но она-то поняла. «Ну чего же бояться такой старухи, как я? У меня нет больше ничего, ничего, кроме моих грез. Это наше единственное преимущество перед молодостью. Бывало, нахватаешь целую кучу всякого добра и все равно теряешь по дороге, да еще гнешь спину, как под вязанкой дров. А теперь, пожалуйста, берите у меня все, даже мою скорлупу. Я выкарабкалась из нее». И она еле-еле держится, как шлепанцы на большом пальце. Она-то скинула с босой ноги туфлю. «Разве не лучше вырваться на свободу? Подождите немножко. Чему спешить? Не отбрасывайте ваших друзей. Ведь мы все тоже ваши шлепанцы. Вы мои, а я ваши. Да, для человека всю жизнь одеждой и обувью служат те, кого любишь. Родители, дети, друзья, любовники. Это старая добрая земля. Вы только взгляните на нее». Как она обдает вас своим теплым весенним дыханием. Все, что приросло к нам, звери и люди, а подчас это стеснительно. Но я ухожу, теперь уже скоро. Хоть не кичитесь вы перед нами этим, не выказывайте слишком явно вашего удовольствия. Анетта засмеялась. Простите меня, пожалуйста. Но, друг мой, я ведь тоже и вам оставлю долю того же удовольствия. Все с собой не заберу. Вы тоже уйдете. Вы уходите. И все, что мы любим, уходит, даже эта старая добрая земля. Нет-нет, мы не эгоисты. Никаких поблажек. Что одному, то и другому. Полное равенство. Демократка. Нет, коммунистка, даже в смерти. Одна со всеми. Да, одна во всех. Но где ж вы обретете тогда освобождение? Где совлечете себе этот тесный мир? В моей реке. Как это удивительно. При этих словах она-то закрыла глаза, и несколько секунд, 10-15, не больше, мы сидели молча. Я сейчас погрузилась в прошлое. Я увидела, вижу, Господи, как это все далеко, красный пруд среди леса. Я опять окунулась в его золотые воды, опять коснулась ногами тины, опять почувствовала прикосновение жирных водорослей к своим бедрам. Нет, вам этого не понять. Меня чуть не засосало. Я вырвалась, но, к счастью, открыли плотину. Как это произошло? Не знаю. Конечно, одних моих сил не хватило бы, а одна бы я не могла. Но плотина открылась. Поток мертвых вод, золотых вод, спящих вод. И я вместе с ними влился в живые воды реки, и река потекла в море. Я была спасена. Да, это большое счастье найти свое русло. В сущности, ради этого живешь. А что касается всего прочего и цели, так река сама нас туда принесет. Надо только раствориться в ней, слиться с потоком живых и прочь стоячие воды. Лишь то жизнь, что движется, идущий вперед, в них жизнь. Даже в смерти поток несет нас. Она-то взяла меня за руку. Даже в смерти мы будем впереди. На этом обете мы и расстались. Поднявшись, она-то извинилась, что не встанет с шезлонга. Я надел ей на ногу упавшую туфлю и попросил, «Если вы уйдете первые, завещайте мне их в память нашей беседы». «Возьмите сейчас», — ответила Анетта. На лесной тропинке я встретил Жорж и Ваню, спешивших домой. Они раскраснелись, солнце покрыло их золотистым загаром. Они меня узнали, и я заметил, что им стало стыдно при мысли, что я застал Анетту одну. Жорж, неестественно громко смеясь, неуклюже оправдывалась. Мне не хотелось омрачать их радость. Я сказал, мы прекрасно обошлись без вас. Если жизнь идет к концу, наступает такой час, когда во внезапном озарении крайности сходятся. Головокружительное движение и полная неподвижность теперь одно и то же. Круг бытия завершен. Оба его конца соединяются, и змея вечности жалит свой собственный хвост. Уже не знаешь более, что такое будущее, что такое прошлое, ибо нет теперь ни начала, ни конца. Отпущенное тебе время прожито. Наступает этот час, и приходит пора складывать пожитки. Она-то уже сложила свои вещи, когда Промчался юный вестник, прокладывающий ей дорогу.